Геттинг ответил на мое письмо, и между нами завязалась дружеская переписка, которая продолжается и по сей день. С помощью Геттинга я получил необходимую мне литературу и другие материалы. По его предложению я написал для сборника «Альберт Швейцер» «Beiträge zu Leben und Werk» «Union Verlag, Берлин, 1966» статью «Швейцер и Толстой». Дело в том, что в письме ко мне Швейцер подчеркивает, что взяться за исследование этического содержания культуры побудил его пример Толстого, который произвел на него в свое время большое впечатление. Поскольку в мировой историко-философской литературе этот факт обходили молчанием, мне представлялось целесообразным поставить вопрос о влиянии Льва Толстого на Швейцера именно в международном сборнике. Письмо Швейцера, как это нетрудно заметить, похоже на небольшую по размерам, но логически завершенную статью, которая содержит конспективное изложение философско-этической концепции его автора. Она дает благодарный материал для размышлений и полемики. Именно поэтому оно явилось отправной точкой моих исследований интересной, но противоречивой философской позиции Швейцера. Первые результаты этих исследований содержатся в статье «Эволюция принципа благоговения перед жизнью. Философско-этическом учении Швейцера». Ученые записки кафедр общественных наук в вузах Ленинграда. Выпуск 6. Философия. Издательство Ленинградского государственного университета. 1965. Замечательна и другая сторона письма Швейцера. Биографическое. Упоминание о лекциях, прочитанных в таких крупных университетских центрах, как Уппсала, Кембридж и Прага, о написанных им книгах по философии и музыке, свидетельствуют о поразительно широком круге интересов Швейцера. Врач, строитель-практик, музыкант, искусствовед, публицист, философ – то, чего хватило бы на десятерых, Швейцер вместил в себе одном. Его жизнь – редкостный пример неисчерпаемого трудолюбия, мужества и упорства в борьбе с трудностями. Недаром Мариэтта Шагинян заметила, что жизнь этого человека могла бы стать увлекательным и глубоко поучительным романом для юношества. Биографическая часть письма Швейцера – побудило меня написать очерк для детей «История о докторе Айболите. Быль. Ежегодник. Глобус. Ленинград. 1964», вызвавшие читательские отклики. Сейчас я завершаю работу над книгой для юношества «Свет в джунглях». Она, как и зернышко, выросла из письма Швейцера. В конце апреля 1962 года я отправил в Африку второе письмо, в котором благодарил Швейцера за внимание и сообщил о получении письма от Гэральда Геттинга. Больше я не осмелился беспокоить чрезвычайно занятого человека, находящегося к тому же в более чем почтенном возрасте. Швейцеру тогда шел 88 год. Мой интерес к жизни и творческому наследию Швейцера с течением времени не ослабевает. Журналист по профессии, я серьезно занялся философией. При кафедре этики и эстетики Ленинградского университета работаю над диссертацией, в которой продолжаю исследование этического учения Швейцера, выступаю с докладами и лекциями. И все это вместе взятое во многом результат весьма обыденного факта. В один из мартовских дней 1962 года в мой почтовый ящик ленинградский почтальон опустил письмо. Обычное письмо от необычного человека. Португалов. В гостях у Альберта Швейцера. Известие 3 января 1962 года. Габон – небольшое государство в джунглях экваториальной Африки. Один из городков этой страны Ламбарене, раскинувшийся на берегах реки Огове, пользуется широкой известностью.